Strand von Florida ging sie spazieren. Und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, die feine Lady fiel bald in Ohnmacht und Phase. Schwanendorf. Другие. «У меня странные ощущения, Эдвард». Книппель задумчиво посмотрел на бывшую усадьбу, ныне служащую русским штабом. Впрочем, возможно, неухоженное и обветшалое здание являлось обманкой. У Книппеля были все основания полагать, что русские разместились в других домах, гораздо менее привлекательных с любой точки зрения, а господскую развалюху нарочно выставляли на показ. Кажется, Йозефу удалось понять логику коммунистов, даже несмотря на то, что больше она напоминала паранойю. «Какие?» Собеседник землевладельца проявил вежливое любопытство. Сотрудничество с Книппелем неожиданно вылилось в весьма прибыльное предприятие. Даже по предварительным расчетам доходы от разработки обнаруженного месторождения предполагались колоссальные. «Мне кажется, что совсем рядом находится выгребная яма, Эдвард. Вы верите в измышления англичанина Уэллса? Будто бы существуют миры, не схожие с нашим». Книппель замолчал, собираясь с мыслями. То, что ему хотелось выразить, еще не имело четкой огранки слов. «Вам не кажется, что дверь в какую-то иную реальность действительно открыта?» Книппель даже не смотрел на собеседника. «Обратите внимание на все, что случилось в последние месяцы. Разве мы могли помыслить когда-нибудь, что карательные отряды Штайнера не сумеют добиться своей цели? Что горстка каких-то наемников уничтожит всю свору комбината?» «Везение и благосклонность судьбы», — по-своему объяснил управляющий компанией. «Никто не застрахован от ошибки, и каратели Штайнера ее допустили. Однако в итоге именно мы остались в выигрыше, верно?» «Соглашусь с вами. Но как тогда быть с восстанием в Эйзенбурге? Неужели одна лишь удача позволила рабам одержать победу?» «Несомненно», — уверенно подтвердил вывод собеседник. «И лишь слепой случай помог, или, скорее, направил бунтовщиков к перерабатывающим машинам? Увольте, Эдвард. Я готов допустить, что заключенные способны убивать и бесчинствовать, подчиняясь своим низменным инстинктам. Это свойственно русским. Но как быть с подрывом оборудования? Как отнестись к тому, что в городе истребили почти всех специалистов? Неужели это все сделали неграмотные дикари? Лично я склонен верить версии, озвученной в определенных кругах, Эдвард. Она утверждает, что под видом взбунтовавшихся заключенных действовали профессиональные диверсионные отряды». «Это похоже на американские детективы, Книппель. По-моему, проще поверить, что эти ваши новые красные друзья из какого-то иного мира, нежели всерьез считать нападение на Эйзенбург спланированной акцией». «Последние недели происходит много странного», — продолжил Книппель. «Пропадают люди. Неизвестные обстреливают посты и колонны, уничтожают целое поселение». «Казаки и бандиты», — терпеливо ответил управляющий. «Мне проще поверить в марсиан Уэллса, нежели предполагать, будто за нападениями стоят эти ничтожества. Я чувствую, Эдвард, что мы приоткрыли дверь в иной мир. Там немцы воюют с немцами, и величина прибыли становится ценнее единства арийской расы». Управляющий, фактически ведущий проект Шванендорф, прекрасно был осведомлен о реальном положении вещей. Но делиться своими знаниями с Книппелем не спешил. Вместо того он хлопнул Йозефа по плечу и проникновенно заглянул ему в глаза. «Просто помните о том, что нужно нам. Нам с вами. Так много слов и так мало дела, Йозеф. Вы же обещали, что в ближайшее время решите вашу проблему с русскими. Помните?» «Помню. И сделаю все, что от меня требуется». «Если не можете справиться, не стесняйтесь обращаться за помощью, Йозеф. Поверьте, наши специалисты разберутся с этой ситуацией очень быстро». «На своей земле я решаю проблемы самостоятельно», — холодно ответил Книппель. «Я не нуждаюсь в ваших солдатах».